фу, fuck you, fuck off, плюс тоф, ДХМ, МБКМ, СМС, мужчина, поле, соли, визги, поле, от боли, лука, море, море, на здоровье, пули, снег, негры, викторина, ВИЧ, Виктория, нога, героина, слюни, да, отъебали, блять, мать ее, ее мать, йоу, йоу, йоу, йоу. Ты будешь падать на пол под опятами, ребята скончались, кончайте клап по подбородку, чё ты, блять, городишь, сиди в коробке, альбом на CD, это садизм, тебя нахуй садить, ряпа Тяпина, это водитель, это надо тебе в руки вручить, это слушают даже хачи, доход от продаж, но от этого трека подташнивает, местоположение 9 этаж, стаж маленький, Стас Михайлов с нами, он приходит к тебе во снах, он посылает вас нахуй, WhatsApp. Два Максима хотят тебе в уши насать, мне похуй на твою усадьбу и свадьбу ебаную, реклама Страпона на баннере, героин, это что-то из медицины, привет всем с бульвара Капуцинов, я сам нарцисс, это пропаганда нацизма, смотри на цифры, и стояли мы молча.